опустился на одно колено, чтобы оказаться на одном уровне с ней и лучше видеть ее лицо. «Откуда знала?» «Я видела тебя во сне», — просто ответила она. «Много раз. Ты был другой, не такой, как сейчас, но это был ты. Мама говорила, что это просто сны, но я знала, что это правда. Чувствовала это здесь», — она прижала руку к груди. Пси-способности этого ребенка поражали. Без обучения, без понимания своего дара, она смогла не только установить со мной контакт, но и видеть во снах задолго до нашей встречи. Такая пси-сила в столь юном возрасте встречалась крайне редко. «А ты знаешь, кто я?» — спросил осторожно, готовясь к любому ответу. Девочка посмотрела прямо в глаза с той поразительной прямотой, на которую способны только дети. «Конечно, знаю. Ты мой папа». Ее слова ударили словно волной цунами. «Папа». Такое простое слово, но никогда не думал, что услышу его, обращенное ко мне. И вот теперь эта маленькая девочка произнесла его с такой естественностью, словно говорила очевидную истину, не требующую доказательств. Смотрел на нее, не зная, что ответить. Она была так похожа на Даю, те же черты лица, тот же разрез глаз, но что-то в выражении ее лица, в форме подбородка и особенно в этом пронзительном взгляде напоминало мне самого себя. Генетическое сходство неоспоримо. «Айли». Голос Даи снова прервал наш разговор. «Кому сказала не мешать дяде Рику?» «Я не мешаю, мама!» — крикнула Айли в ответ, не сводя с меня глаз. «Я разговариваю с папой». Наступила пауза, во время которой, как показалось, весь мир затаил дыхание. Дая застыла с клинком в руке, глядя на нас. В ее глазах увидел смесь эмоций, тревогу, удивление и что-то еще, чему не мог подобрать название. Возможно, это было облегчение от того, что тайна наконец раскрыта. «Рик», — тихо произнесла она, — «нам нужно поговорить». «Серьезно поговорить?» «Знаю», — ответил, поднимаясь на ноги и чувствуя, как напряжение разливается по всему телу. Айли посмотрела на нас обоих с видом ребенка, который знает больше, чем показывает, и медленно направилась к другим детям, позволив нам остаться наедине. Ее походка была уверенной, словно она была довольна тем, что наконец-то все встало на свои места. Да я приблизилась, все еще сжимая в руке окровавленный клинок. На ее лице читалась смесь решимости и неуверенности. «Она знает», — не глядя в глаза, призналась Дая. Никогда не говорила ей, но она каким-то образом знает. С самого раннего детства она задавала вопросы о тебе, хотя я ничего не рассказывала. «Она особенная», — произнес в ответ. «У нее пси-способности. Очень сильные для ее возраста». «Что это означает?» Удивленно переспросила Дая, явно впервые слыша этот термин. «Она может чувствовать то, что недоступно обычным людям. Слышать мысли, видеть сны о том, что еще не случилось, ощущать связи между людьми. Именно так она нашла меня и позвала на помощь». Дая покачала головой, словно это было слишком сложно для ее понимания. С самого рождения она была другой. Иногда отвечала на вопросы, которые еще не успела задать. Или знала, что произойдет до того, как это случалось. Всегда думала, что это просто детская интуиция. «Она в этом не виновата», — мягко ответил ей. «Это дар, который достался ей от меня. Я тоже псион, как и она. Такие способности передаются по наследству. Или проклятие», — Дая, наконец, посмотрела в глаза. «Люди боятся того, что не понимают, Рик. А то, что может Айли, здесь такое называют демонической силой. За это могут изгнать или даже убить». Почувствовал, как внутри поднимается гнев. Защитнический инстинкт вспыхнул с такой силой, что удивил самого себя. «Никому не позволю причинить ей вред. Никому и никогда». Дая слабо улыбнулась, и в этой улыбке было столько облегчения. «Знаю. Именно поэтому так рада, что ты нашел нас. Теперь у нее есть защитник, который понимает ее природу». Мы оба замолчали, глядя на детей, игравших неподалеку. Айли что-то рассказывала мальчику, сыну Нозы, а тот слушал ее с открытым ртом, явно потрясенный ее рассказом. «А он?» — спросил, кивая в сторону мальчика. Интуитивно чувствовал связь, но хотел услышать подтверждение. «Керн», проследив за взглядом, сообщила Дая. «Сын Нозы. И твой сын тоже». Посмотрел на мальчика, только сейчас по-настоящему осознавая масштаб ситуации. «У меня двое детей». Керн выглядел более сдержанным, чем Айли, более осторожным и наблюдательным. Сейчас он поднял голову и посмотрел прямо на меня, как будто зная, что мы говорим о нем. В его взгляде читалось любопытство, смешанное с настороженностью. «У него нет пси-способностей», — поинтересовался, изучая выражение его лица и пытаясь почувствовать хоть какой-то отклик. «Нет», — покачала головой Дая. «Он обычный мальчик. Смышленый, добрый, но обычный. Возможно, это даже к лучшему, ему проще жить среди людей. У нас будет время поговорить обо всем», — произнесла она, словно читая мысли. «Когда выберемся отсюда? Когда окажемся в безопасности? Столько всего нужно объяснить, столько вопросов остается без ответов. «Да», — кивнул в ответ. «Сейчас главное — выбраться. А потом мы обо всем поговорим. Обо всем, что случилось за эти месяцы». В этот момент Айли вдруг повернулась к небу и уверенно указала куда-то вверх. «Дядя Дарс возвращается», — заявила девочка с абсолютной уверенностью. «И он привез воду. Много воды». Глава 18 посмотрел в указанном направлении, но пока ничего не видел. Небо над пустыней казалось пустым и безжизненным, лишь редкие облака медленно дрейфовали по бескрайней синеве. Однако через несколько секунд в небе действительно появилось, едва различимое на фоне выцветшего горизонта, которое постепенно увеличивалось, превращаясь в знакомые очертания глайдера Дарса. Дая покачала головой с легкой улыбкой, в которой читалась смесь гордости и легкого упрека. «Видишь?» — указала она на Айли, которая продолжала смотреть в небо с непоколебимой уверенностью. «Она всегда так», — кивнул, глядя на девочку с растущим уважением. Ее способность предчувствовать события поражала все больше. В этом враждебном мире такой дар мог оказаться бесценным. Глайдер Дарса начал снижаться, его двигатели издавали характерный низкий гул, разряжающий тишину пустыни, и увидел, что к его транспорту была прикреплена небольшая бочка с водой. Металлический бочка поблескивал в лучах заходящего солнца, словно драгоценность. Вода и провизия — то, что так отчаянно нужно было всем этим людям, изнывающим от жажды и голода в этой безжалостной пустыне. «Ну что, полетаем сегодня?» С улыбкой обратился к Айли, которая все еще смотрела в небо, следя за приближающимся глайдером. «Да», — уверенно кивнула она, не отрывая взгляда от воздушного судна. Глайдер Дарса приземлился недалеко от нас, подняв небольшое облако мелкого песка, который тут же рассеялся в сухом воздухе. Бочка с водой, надежно привязанная к корпусу прочными ремнями, выглядела как настоящее сокровище в этой выжженной солнцем пустыне.